утренники 70-летнего старца, состоящие в советах и наставлениях внучатам. Плохо разобрал, но подивился жизнелюбию его, когда увидел некоторые замечания и дополнения к истории моей жизни, писанные в течение моего 90-го года от рождения, это ведь уже в 1827 году. Да, я и в Салтыковке дивился богатству наблюдений, замечаний, подвижничеству необычному. Венгеров в своем критико-биографическом словаре русских писателей сообщал впервые, что Болотов написал 350 томов. Но ведь свода его работ нет до сих пор. После публикации словаря Венгерова обнаружили еще целый ряд работ. В частности, письма о красотах натуры. Или вот в вестнике офтальмологии один рижский исследователь известил нас о 45 заметках, написанных Болотовым по глазным болезням. Его многие советы полезны до сих пор. Кто-то должен взяться за свод работ, классифицировать, оценить, расположить в хронологической последовательности земляки писателя или какой-то вдохновенный исследователь. Конечно, возможно, это где-то замышляется, но не сделано главное. Мы должны издать самое важное произведение его — «Жизнь и приключения Андрея Болотова», описанные самим им для своих потомков. И издать это произведение надо с необходимыми комментариями, пояснениями. Ведь это подлинная хрестоматия русской жизни XVIII века. Сокровищница языка. Его россыпи поражают на протяжении всей книги. Он ведь начинал писать, когда господствовал тяжеловесный классицизм. И тогда Болотов увидел во всем этом обветшалые одежды, не побоялся выступить против самого знаменитого Хераскова и довольно резко отозвался о стиле поэта, который талико надменный и высокопарный и набит множеством славянщины и странных невразумительных речений, и столь во многих местах натянутый, что истинно иногда без крайней досады и щемления сердечного читать невозможно. Да, он вообще был интересный и наблюдательный, и острый критик. Это нам Судаков, кажется, говорил, что он не щадил кумира читающей публики, плодовитого романиста Федора Эмина, за литературные выдумки и вычурность. Всякая народная и простая сказка едва ли лучше всех историй, описанных всей книги. Это ведь слова Болотова. Андрей Тимофеевич был привержен народному началу. Изучая каноны существующего языка, вводил в свои труды народный образ, пословицу, поговорку. Я даже завел специальную тетрадь. Выражение Болотова поучительно и ярко. Нет, вы послушайте. Сергей Петрович остановился у парапета на набережной, поставил портфель на перила и достал толстую тетрадь, на которой было выведено «Словарь, выражения, образы А. Т. Болотова». Вот, например. «Я не хотел пить и не хотел никак из ума тоже выпиться, как они из ума выпиться, это же здорово». А вот. «Князь, будучи придворным человеком, относительно женщин был великим пройдохою и пролазом, и в один миг из свирепого медведя превратился в самого ангела». А это какова мысль? Не тот богат, кто имеет много, а тот, кто умеет пользоваться оным. Или он решил посмотреть не одними телесными, а умственными очами. Вот еще выражение и слова «монумент глупости». Изъявляла ласки лишь пантомимами, театр дурачеств. Платить глазопялого деньги без диковинки. Втер в руки ассигнации, то есть дал взятку. Вадим заулыбался, полез в свою папку, нашел то, что искал, и, радостно от того, что их действия совпали, протянул тетрадь Сергею Петровичу. Я тоже выписывал. Но прежде всего народные слова. Ветрогон, бирюк, буян, хват, ягоза, остряк, подлипало, якшаться, раздобаривать, зюзя пьяный, чваниться, вздуриться, остолбенеть. он едва ли не первый вводил их в литературный оборот. А каковы пословицы в его книгах? Помните? «Полюбится иногда и сатана лучше ясного сокола».